Глава 19. «Привет, девочки мои!» Ласково произносит Ильдар, и я буквально растекаюсь лужицей по стулу. Он целует в щеку сначала маму, а потом меня. Я поворачиваю голову, и получается так, что наши губы на мгновение скользят друг по другу. Пытаюсь быстро отвернуться, и выходит все это крайне неловко. Но от соприкосновения наших губ меня бросает в жар. Наконец, Ильдар занимает место за столом, и нам приносят кусочки тортов на дегустацию. Все то время, пока мы пробуем сладости, я то и дело поглядываю на своего мужа. В сотый раз отмечаю, насколько он привлекательный, статный, спокойный, его выдержку и ауру власти. Каждый раз, когда он рядом, меня словно заворачивают в теплый плед, и мне становится невероятно уютно и комфортно. «Мне этот понравился больше всего», — говорит Ильдар, кивая на нежнейший торт со сливочным кремом и манговой прослойкой. «А тебе?» «Надо же, мне тоже», — отвечаю совершенно искренне и чувствую, как теплеют щеки. «Манго нравится не всем», — напоминает Тамара Львовна. «Главное, что нравится моей жене. А для тех, кто не любит манго, можно заказать маффины. Есть же такая опция?» «Есть», — отвечаю я. «Тогда решено». Почему-то от того, что Ильдар выбрал этот вкус торта не из-за себя, а потому что он понравился мне, заставляет сердце биться чаще. Мы делаем заказ и выходим из кондитерской. «Алиса, тебя подкинуть домой?» – спрашивает Тамара Львовна, надевая перчатки из тончайшей кожи. «Вообще-то у меня на жену планы», – улыбается Ильдар. «Спасибо за помощь, мам, дальше мы сами». «Ну, хорошо», – отзывается она с улыбкой. Целует нас обоих в щеки, договаривается о нашей завтрашней встрече, чтобы проверить украшение зала в загородном отельном комплексе, где будет проходить торжество, и уходит. «Что за планы?» – спрашиваю Ильдара. «Это сюрприз. Поехали, нас уже ждут». Он берет меня за руку и ведет по улице к месту, где припаркована его машина. Я хотела надеть перчатки, потому что на улице, несмотря на яркое солнце, все еще морозный воздух. Но теперь, когда моя ладонь утопает в горячей ладони мужа, я ничего не хочу так, как просто продолжать вот так идти рядом с Ильдаром и чувствовать, как он сжимает мои пальцы. Муж помогает мне сесть в машину и занимает водительское место. Мы отъезжаем от бордюра и встраиваемся в поток машин. «Твой отец сегодня звонил», — говорит Ильдар, а я бросаю на него взгляд. «Зачем?» Пытался убедить меня не жениться на тебе. Сначала просто разговаривал, потом угрожал. А потом, когда понял, что я партия повыгоднее подалека, начал подкатывать ко мне. Сказал, мол, мы же теперь одна семья, будем поддерживать друг друга и все такое. Пытался выведать, где проходит свадьба. Напрашивался на приглашение. Ужас какой. Выдыхаю тихо и буквально сгораю от стыда. Что ты ему ответил? Сказал, что и приглашение, и связь семей зависит от тебя. Если ты хочешь поддерживать эти отношения, я не стану противиться. Но добавил от себя, что его бизнес меня не интересует. Так что решение за тобой. Я не хочу. Отвечаю категорично. Ни связи, ни видеть их на свадьбе. Все они предали меня. Продали, как скотину, этому подонку. Ты правильно решил не вести с ним никаких дел. Если он собственных дочерей подкладывает под своих друзей, то, не моргнув глазом, предаст делового партнера. «Согласен с тобой. Как вообще день прошел?» – спрашивает Ильдар легким тоном, и наша беседа становится гораздо приятнее. Мы обсуждаем подготовку к свадьбе. Договариваемся, что сегодня соберем чемоданы для свадебного путешествия, чтобы завтра водитель загрузил их в машину. Вообще, я считала медовый месяц в нашей ситуации, как бы это сказать... бессмысленным. Обычно молодожены отправляются в медовый месяц, чтобы побыть наедине, насладиться друг другом. Но наша ситуация не предусматривает такой мотивации. И все же Ильдар настоял на свадебном путешествии, оправдав это тем, что давно не был в нормальном отпуске. Я согласилась. Не то чтобы я нуждалась в отпуске, но мне просто захотелось побыть с Ильдаром наедине. Без нависающей над нами угрозы вмешательства моей семьи или бывшего в наши отношения. Без рутинной занятости работой у Ильдара. Без моего страха лишний раз отвлечь его от важных дел и заслужить недовольство. Хотя за все это время он ни разу не выказал такового. Всегда сразу отрывается от того, чем бы ни занимался, чтобы услышать, по какому поводу я к нему обратилась. Так что ночью, сразу после свадьбы, мы летим на остров, принадлежащий семье Ильдара. Тамара Львовна рассказывала, что там стоит невероятный дом, в котором живет только прислуга. Но на время медового месяца все покинут дом, чтобы дать нам уединение. Они удалятся в домики для прислуги, стоящие на другой стороне острова. Я не стала говорить маме Ильдара, что у нас с ним такие отношения, при которых нет нужды в уединении. Она и так в курсе об условиях нашего брака. И все же каждое напоминание об этом, особенно в свете того, что я уже влюблена в своего мужа, ранит меня. «Куда мы едем?» – спрашиваю Ильдара, когда он сворачивает к автосалонам на набережной. «Сказал же, сюрприз!» – улыбается он. Останавливается напротив одного из салонов, и мы выходим из машины. Я топчусь, пока он не берет меня за руку и не заводит в большое стеклянное здание. «Ильдар, зачем мы здесь?» Успеваю прошептать до того, как к нам подбегает консультант. «Ильдар Маркович, рады видеть!» – радостно приветствует парень в темно-синем костюме. «Все готово, пройдемте!» Он ведет нас в самый центр салона, где одна из машин накрыта чехлом. Я хмурюсь, не понимая до конца, что мы тут делаем. Останавливаемся напротив этой машины и с нее снимают чехол. Новенький черный Porsche блестит в свете множества ламп. Консультант протягивает ключ моему мужу, а тот передает его мне. «Я знаю, что этот подарок вряд ли тебя удивит, но мне хотелось сделать тебе приятно и отдать подарок на свадьбу. Машина твоя». «Что? Это?» – приоткрывая в шоке рот, забирая ключ из ладони мужа. «Да, у меня состоятельные родители и была своя машина, но то был подарок родителей». Получить нечто подобное от своего мужчины – это совсем другие ощущения. К тому же, ты не обязан. Ты и так дал мне слишком много. Больше, чем я просила. А хочу еще больше, – с улыбкой произносит Ильдар. Садись за руль. Я делаю несколько шагов к машине, а потом торможу. Разворачиваюсь и подбегаю к Ильдару. Обнимаю его за талию и утопаю в его больших руках. Поднимаю голову, и наши взгляды сталкиваются. Наши губы так близко, что я чувствую на своих дыхание Ильдара. Чуть-чуть привстать на носочки, и я смогу коснуться его губ. Смогу ощутить вкус его поцелуя. Взгляд моего мужа темнеет. И всего на мгновение кажется, что он вот-вот поцелует меня. «Добрый день!» Звонко здоровается консультант с вошедшим клиентом, разрушая магию между нами с Ильдаром. «Спасибо!» Произношу хриплым шепотом и тороплюсь к своему подарку.